Случай 21. Почему вы смеетесь? Я вернулся к моим друзьям, и они устроили мне тут такую головомойку. Почему? Потому что на мне мои причудливые туфли с пряжками и ярко-зеленый вельветовый жилет с желтой окантовкой и большая экстравагантная шляпа с широкими полями, ведь я был художником. Они подшучивают над вами из-за того, что вы спроецировали себя в этом наряде? Вот именно. Я так гордился своей одеждой, и я действительно привлекал к себе внимание, как художник среди завсегдатаев амстердамских кафе. Мне нравилась эта роль, и я ее играл хорошо. Мне не хочется с ней расставаться. Что происходит дальше? Вокруг меня мои старые друзья, и мы беседуем о глупости жизни. Мы подшучиваем друг над другом по поводу того, как драматично всем там на земле и с какой серьезностью все мы относимся к нашим жизням. Вы и ваши друзья не считаете, что это важно серьезно относиться к жизни на земле? Видите ли, земля – это одна большая сцена, и мы все это знаем. И ваша группа единодушно разделяет это мнение? Конечно, мы видим себя актерами в огромном спектакле. Сколько существ в вашей первичной группе в духовном мире? Ну, мы работаем с некоторыми другими, но нас пятеро, особенно близких друг к другу. Как они вас зовут? Лем. Нет, не так. Оллем. Это я. Хорошо, Оллем. Расскажите мне о ваших близких друзьях. Норк Кросс. Он самый забавный. Во всяком случае, он самый горластый. Является ли Норкросс лидером вашей группы? Нет, он просто самый шумный. Мы все здесь равны, но у каждого из нас есть свои особенности. Норкросс грубовато резкий и самоуверенный. На самом деле, тогда как бы вы охарактеризовали его поведение на Земле? О, он ведет себя довольно беспринципно, бессовестно, но не опасно. Кто к вашей группе самый спокойный и скромный? Как вы угадали? Это Вило. Делает ли его это качество менее эффективным членом вашей группы? С чего вы это взяли? У Вило всегда имеются интересные мысли относительно всех нас. Приведите пример. Когда я жил в Голландии, одна пожилая голландская пара после смерти моих родителей усыновила меня, и у них был прекрасный сад. Так вот, Вило напоминает мне о моем долге перед ними, потому что их сад пробудил во мне интерес к живописи и способность видеть жизнь глазами художника, а также указывает на то, как я мог бы использовать, но не использовал свой талант. Высказал ли Вилло еще какие-то замечания? Он говорит, что мне следовало бы меньше пить и шататься повсюду, а больше рисовать, что мое искусство начало трогать людей. Субъект расправил плечи. Но лично я не собирался посвящать все свое время этому занятию. Уважаете ли вы мнение Вилло? Да, мы знаем, что он наша совесть. Итак, что же вы ему говорите? Я говорю: хозяин постоялого двора, подумай о своих собственных делах, ты тоже успел повеселиться. Вилло был владельцем постоялого двора? Да, в Голландии, занимался своим делом, причем я мог бы добавить ради выгоды. Вам кажется, что Вилло вел себя как-то не так? Нет, на самом деле нет. Мы все знаем, что он понес убытки, помогая этим бедным людям на дороге, которые нуждались в пище и крови. Его жизнь была благом для других. Я полагаю, что из-за телепатической связи вам трудно настаивать на своих аргументах, так как вся правда здесь известна каждому. Да, все мы знаем, что Вилло прогрессирует. Проклятие. Вас беспокоит то, что вилла, возможно, быстрее продвигается, чем остальные? Да, есть такое. Субъект затем вспоминает более раннюю жизнь с Виллу, когда они путешествовали по Индии вместе как братья. Что будет с Виллу? Он скоро покинет нас. Мы все знаем это, чтобы общаться с другими, которые также покинули свои группы. Сколько душ покинуло вашу изначальную группу, Оллим? О, пара душ ушла. Мы в конечном итоге догоним их, но не сейчас. Они не исчезли, мы просто не часто видим их энергию. Назовите других членов вашего ближайшего окружения в группе, помимо Вилло и Норкроса. Дабри и Траньен. Эти двое знают, как развлечься. Какая наиболее отличительная особенность вашей группы? Приключения, волнение. Среди нас есть настоящие первопроходцы, новаторы. Дабри только что завершил бурную жизнь морского капитана. Норкрос был свободно перемещающимся торговцем. Мы живем на полную катушку, потому что нам дарована способность брать от жизни то, что она предлагает. Вы сейчас превозносите себя, Оллим? А что в этом плохого? Наша группа состоит не из осторожных фиолетовых душ, как вам известно. Что было у Траньена в его прошлой жизни? Он был епископом. Верите ли, какое лицемерие? Почему? Какой самообман? Норкрус, Дабри и я говорим ему, что его решение быть служителем церкви не имело ничего общего с добродетелью, милосердием или духовностью. И что же душа Траньена, отвечая ментально, проецирует в качестве самозащиты? Он говорит нам, что приносил утешение многим людям. Что же Норкрус, Дабри и вы отвечаете ему? Что у него крыша едет. Норкрос говорит ему, что он хотел денег, иначе он бы был простым священником. Ха! Это отличает его, и я ему говорю то же самое. Догадываетесь, что Дабри думает по поводу всего этого? Нет, расскажите мне. Что Траньен прибрал к рукам большой город с богатым собором, из которого куча денег перекочевала прямо в большие карманы Траньена. А вы что сказали Траньену? Ну, я обратил внимание на роскошные одежды, которые он носил. Ярко-красные, самые нарядные одежды. Его епископское кольцо, которое он любил. И все золото и серебро, окружавшее его. Я также упомянул о том, что ему нравились лесть и низкопоклонство со стороны паствы. Траньен ничего не может скрыть от нас. Ему хотелось легкой, беззаботной и сытной жизни. Пытается ли он объяснить свои мотивы, побудившие его выбрать эту жизнь? Да, но Норкрос упрекает его. Он указал Траньену на то, что он соблазнил юную девушку в резнице. Да, это действительно произошло. Какое утешение для прихожан. Мы знаем Траньена таким, каков он есть на самом деле. Он отъявленный мошенник. Приводит ли Траньен какие-нибудь доводы в свое оправдание? Ну, как обычно. Ему вскружило голову то, что девочка нуждалась в нем, у нее не было семьи, и он сам чувствовал себя одиноко, будучи вынужденным, как священнослужитель, соблюдать целибат. Он говорит, что уйдя в церковь, он пытался убежать от обычной жизни, которую все мы выбираем, и что он влюбился в девушку. И как вы, Норкрос и Дабри, теперь относитесь к Траньену? Мы думаем, что он пытается следовать по стопам Вилло, как прогрессирующей души, но он потерпел неудачу. Его благочестивые намерения просто не сработали в его ситуации. Оллим. Ваши слова об усилиях Траньена улучшить себя и измениться кажутся довольно циничными. Скажите мне честно, Что вы чувствуете по отношению к Траньену? О, мы просто дразним его в конце концов. Вы забавляетесь, но выглядит так, будто вы насмехаетесь над благими намерениями Траньена. Вы правы, и мы все знаем это. Но понимаете, Норкросс, Дабри и я, но мы не хотим потерять также и его. Что Вилла говорит о Траньене? Он защищает первоначально благие замыслы Траньена и говорит ему, что он в этой своей жизни священнослужителя попался в ловушку самоуслаждения. Траньен жаждал слишком много восторженного внимания к себе. Простите мне мое суждение о вашей группе, Олим, но мне кажется, что это то, чего вы все, за исключением, возможно, Виллу, желаете. Ха! И Вилла может быть достаточно самодовольным. Позвольте мне сказать, что его проблема – это заносчивость, и Дабри открыто ему об этом говорит. И Вилла отрицает это? Нет. Он говорит, что он, по крайней мере, работает над этим. Кто из вас наиболее чувствителен к критике? О, я думаю, это мог бы быть Норкросс. Но всем нам трудно признавать свои ошибки. Скажите честно, Олим, раздражает ли членов вашей духовной группы то, что нельзя утаить от других? Когда все ваши недостатки прошлой жизни оказываются на поверхности? Мы чувствительны к этому, но не воспринимаем это болезненно. Мы все хорошо понимаем. Я хотел доставлять людям эстетическое удовольствие, хотел развиваться через искусство. Но чем я занимался? Я разъезжал по амстердамским каналам и ночи напролет проводил в играх и забавах. Моя изначальная цель осталась в стороне. Если вы признаетесь в этом вашей группе, то как они реагируют? Например, как вы и Норкросс оцениваете друг друга? Норкросс часто отмечает, что я ненавижу быть ответственным за себя и другим. Что касается самого Норкросса, то это богатство. Он любит власть, но мы оба эгоистичны. Хотя я более тщеславен. Ни он, ни я, мы не получаем много золотых звезд. Как вписывается в вашу группу Дабри со своими недостатками? Ему нравится контролировать других, осуществляя руководство. Он по своей природе лидер, больше, чем мы все. Он был морским капитаном, пиратом, такая крутая личность. Вам бы не захотелось оказаться у него на пути. Он был жесток? Нет, просто суров. Его уважали как капитана. Дабри был безжалостен по отношению к своим противникам в морских схватках. Но он заботился о своих собственных людях. Вы говорили мне, что Вилла помогал нуждавшимся путникам, но вы не очень много рассказали мне о том лучшем, что было у всех вас в ваших жизнях. Был ли кто-нибудь из вас в группе отмечен за бескорыстный поступок? Могу сказать кое-что о Дабри. Что же? Он совершил одно замечательное дело. Однажды во время шторма один моряк упал с мачты в океан и стал тонуть. Дабри обмотал вокруг талии линь и бросился с палубы в воду. Он рисковал своей жизнью, но спас товарища. Когда это происшествие обсуждается в вашей группе, как вы все отзываетесь о Дабри? Мы хвалим его за то, что он сделал, восхищаясь им в своем уме. Мы пришли к общему заключению, что никто из нас в своих прошлых жизнях не мог сравниться с ним в этом, его одном мужественном поступке. Я понимаю, но все же жизнь Вилло, когда он был хозяином постоялого двора и давал кров и пищу людям, которые не могли заплатить ему, может представлять собой проявление бескорыстия в течение более длительного периода и поэтому более достойно похвал. Само собой разумеется, и мы отдаем ему должное. Он получает больше золотых звезд, чем Дабри. Достается ли вам от группы за вашу последнюю жизнь? Как художник, я вынужден был бороться за клиентов, чтобы выжить, но я хорошо относился к людям. Это немного, но мне нравилось доставлять удовольствие. Моя группа признала, что у меня было хорошее сердце. У каждого из моих пациентов своя особая связь с их духовной группой, независимо от их личностных особенностей. Люди склонны думать, что души в свободном состоянии в духовном мире не имеют человеческих недостатков. В действительности, я думаю, существует много общего между духовными группами и различными типами человеческой семьи. Например, я вижу Норкраса как непокорного козла отпущения для этой группы, и в то же время Олим являются своего рода инвентаризаторами недостатков каждого. Олим сказал, что Норкрус обычно первый начинает открыто и придирчиво рассматривать любые доводы и аргументы, которые каждый из членов группы приводит в оправдание своих ошибок прошлой жизни. Похоже, что у него меньше всего сомнений в себе и, следовательно, какого-либо эмоционального прикрытия, оправдывающего его поведение. Это может свидетельствовать о его собственной незащищенности, потому что Норкрос, возможно, изо всех сил борется за то, чтобы быть на уровне прогрессирующей группы. Я полагаю, что сам Олим мог бы быть любимцем группы, своего рода талисманом, как бывает с младшим ребенком в человеческих семьях. Со всей его клоунадой, самолюбованием и небрежным отношением к серьезным проблемам. Некоторые души в духовных группах на самом деле кажутся мне более хрупкими и имеющими больше защиты, чем другие члены группы. Поведение Вилла показывает, что он настоящий герой или старший член семьи с его стремлением к совершенству. У меня сложилось впечатление, что Вилло – наименее вызывающий член группы, в частности потому, что он достиг самого большего успеха в своих недавних прошлых жизнях. Так же, как и в семьях, роли между членами духовной группы могут меняться. Но, как мне сказали, кинетическая энергия Вилла приобретает розовый оттенок, что указывает на достижение им уровня 2. Олим, считаете ли вы, что взаимная критика всегда конструктивна? Здесь, конечно, нет враждебности. Мы все получаем своего рода удовольствие, журя друг друга. Я допускаю такое. Но это просто форма признания того, кем мы на самом деле являемся и куда нам следует идти. Могут ли в вашей группе заставить кого-нибудь почувствовать свою вину в связи с его прошлой жизнью? Это человеческие средства, и они слишком ограничены, если принимать во внимание то, что мы чувствуем. Ну хорошо, коснемся ваших чувств иначе. Когда вас критически оценивают, чувствуете ли вы себя более уверенно, получая отзыв одних членов вашей группы, и менее уверенно, если слышите критику со стороны других? Нет, мы все очень уважаем друг друга. Самый большой критик сидит внутри нас. Чувствуете ли вы какое-нибудь сожаление по поводу своего поведения в вашей прошлой жизни? Да, мне жаль, если я обидел кого-нибудь. И затем каждому здесь становится известно все о моих ошибках, но мы учимся. И что вы делаете с этим знанием? Обсуждаем между собой и пытаемся исправиться в следующей жизни. Из вашего рассказа я сделал вывод, что вы, Норкрус и Дабри, загружая друг друга, возможно, просто даете выход некоторым своим сдерживаемым чувствам относительно своих собственных недостатков. Мы делаем циничные замечания, но это не так, как бывает у людей. Не имея тел, мы относимся к критике немного иначе. Мы видим друг друга такими, какие мы есть, без негодования или зависти. Я не хочу тянуть вас за язык, но мне любопытно, не указывает ли вся эта напыщенность и витиеватость высказываний. Итак, для вас в порядке вещей, сомневаясь в себе, все же делать циничные замечания о мотивах друг друга? Конечно, но мы хотим, чтобы каждый из нас увидел искренность друг друга в работе над своими индивидуальными программами. Иногда гордыня встает на пути, и мы используем друг друга, чтобы преодолеть ее. В следующем отрывке диалога я представляю еще одно духовное явление, относящееся к групповому целительству. Я слышал о различных вариантах этого рода действий, которые подтверждаются высказыванием субъекта 21. Оллим. Пока мы обсуждаем взаимоотношения между членами вашей группы, опишите мне ту духовную энергию, которая поддерживает вас в этом процессе. Я не уверен, что смогу рассказать вам. Хорошенько подумайте, есть ли какой-то еще механизм, с помощью которого отношения между членами вашей группы приводятся в гармонию разумной энергии? А, вы имеете в виду конусы? Слово «конус» необычное для меня, но я знаю, что я правильно понял. Да, конусы. Объясните, что вы знаете о них в связи с вашей группой? Ну, конусы действительно помогают нам. Пожалуйста, продолжайте и расскажите мне, что делают конусы. Я думаю, я слышал об этом раньше, но я хочу узнать вашу версию. Как вы знаете, он обладает такой формой, что мы оказываемся внутри него. Какая у него форма? Постарайтесь быть более ясным. Он цилиндрический, очень яркий. Он над нами и вокруг нас. Этот конус узкий вверху и широкий в основании, так что мы все умещаемся в нем, как если бы находились под большой белой чашей. Мы можем плавать под конусом, пользуясь им. Вы уверены, что это не целительский душ, который вы получили сразу после вашего возвращения в духовный мир? О нет, там было скорее индивидуальное очищение, исправление полученных на Земле повреждений. Я думаю, что вы знаете. Я знаю. Я хочу, чтобы вы объяснили, как конус отличается от целительского душа. Конус разбрызгивает энергию вниз, как водопад, через перевернутую воронку, образуя вокруг нас круг и позволяя нам таким образом по-настоящему сконцентрироваться на нашей ментальной схожести и единообразии как группы в целом. И что вы чувствуете, когда находитесь под конусом? Мы можем чувствовать, что все наши мысли расширяются, затем выстраиваются и возвращаются назад, наполненные дополнительным знанием. Помогает ли эта разумная энергия единству и сплоченности вашей группы? Я имею в виду более концентрированные размышления. Да. Если честно, Оллим, мне бы хотелось знать, не промывает ли этот конус ваши первоначальные мысли? В конце концов, различные доводы и разногласия между вами и другими членами вашей группы – это то, что составляет вашу индивидуальность. Нас не промывают. Вы что, ничего не знаете о жизни после жизни? Это дает нам больше коллективного понимания, необходимого для совместной работы. Всегда ли доступен этот конус? Он есть, когда нам это нужно. Кто управляет конусом? Те, кто присматривают за ними. Это ваш гид? Шейтоу? Я думаю, он слишком занят, объезжая свой участок. Что вы имеете в виду? Мы думаем о нем, как о цирковом мастере или помощнике режиссера для нашей группы. Принимает ли Шейтоу активное участие в ваших групповых дискуссиях? На самом деле нет. Гиды, как правило, не вмешиваются во все это. Нас на какое-то время предоставляют самим себе. И это хорошо. Вы думаете, есть какая-то особая причина, по которой Шейтоу отсутствует? Ну, ему, возможно, надоело наше топтание на месте. Хотя ему нравится изображать себя мастером церемоний. Каким образом? Неожиданно, в разгаре наших горячих дебатов, является перед нами, разбрызгивая вокруг себя голубые искры и выглядя подобно фокуснику, который при этом играет роль всемогущего арбитра. Фокусник? Шейтоу появляется в длинных сапфирово-синих одеждах и в высокой остроконечной шляпе. Со своей развивающейся белой бородой он выглядит просто великолепно, и мы действительно восхищаемся им. Я представил себе духовного Мерлина. Восточный Мерлин, если хотите. Иногда очень загадочный. Ему нравится выходить на сцену при полном параде, особенно когда мы готовимся выбирать другую жизнь. Он знает, как высоко мы ценим его представление. При всей этой театральности мне бы хотелось знать, имеет ли Шейтоу как гид серьезную эмоциональную связь с вашей группой? Послушайте, он знает, что мы сумасбродная дикая компания, и он играет на этом, сам являясь нонконформистом, но он всегда очень мудр. Шейтоу снисходительно потакает вашей группе. Кажется, он не очень ограничивает вас в вашей экстравагантности. Шейтоу добивается от нас результатов, потому что он не деспотичный зануда и не досаждает поучениями. Это не прошло бы в нашей компании. Мы уважаем его. Как вы относитесь к Шейтоу? Как к консультанту, который приходит только однажды, чтобы понаблюдать за вами, или как к вашему активному попечителю? Он внезапно появляется, чтобы задать тему для наших дискуссий. Затем он уходит и через некоторое время возвращается опять, чтобы посмотреть, к какому решению мы пришли по той или иной проблеме. Приведите мне пример главной проблемы вашей группы. Шейтоу знает, что мы чересчур отождествляем себя с актерами, играющими разные роли на Земле. Он акцентирует наше понимание на том, что мы поверхностны. Он хочет, чтобы мы шли из нашей внутренней глубины, из себя, а не наоборот. Значит, его наставления серьезны, но он знает, что вы все любите все время забавляться. Да, и поэтому, я думаю, Шейтоу с нами. Он знает, что мы упускаем возможности. Он помогает нам понять те затруднительные ситуации, в которые мы попадаем, и выводит на поверхность то лучшее, что есть в нас. Из того, что вы рассказали мне, я сделал вывод, что ваша духовная группа действует как своего рода мастерская, руководимая вашим гидом. Да, он поднимает наш боевой дух и поддерживает нас в нашем продвижении. В отличие от учебных классов или терапевтических групп на Земле, в духовном мире, как я узнал, учителя-консультанты не являются активными лидерами групп на постоянной основе. Хотя Шейтоу и его ученики представляют собой колоритную семью душ, в ней есть много такого, что типично для всех первичных духовных групп. Руководящая роль гида носит больше характер родительской опеки, чем диктаторского вмешательства. В данном случае Шейтоу является направляющим советником, а не собственником группы, и он также не представляется грозным для членов группы. Это сопереживающий гид, который тепло принимает молодые души и поддерживает их энергичные мужские наклонности. Я завершу этот случай несколькими вопросами о группе, как о едином духовном целом. Почему члены вашей группы имеют преимущественно мужскую направленность, воплощаясь на Земле? Земля – это планета деятельная, которая вознаграждает за физические усилия. Мы склонны играть мужские роли, чтобы иметь возможность овладевать и управлять ходом событий, чтобы выдвинуться в своем окружении, чтобы получить признание. Женщины также имеют влияние в обществе, как может даже ваша группа рассчитывать на успешное продвижение, не имея дополнительного опыта женских ролей. Мы знаем это, но мы одержимы желанием быть независимыми. В действительности, мы часто расходуем слишком много энергии на то, что приносит небольшой результат, но женские аспекты не слишком интересуют нас в данный момент. Если у вас нет женских двойников, вашей пары, в вашем ближайшем окружении в группе, то где вы их берете для выполнения своих задач на Земле? Поблизости здесь есть такие души, которые лучше относятся к женским ролям. Я лажу с Джоуси, она была со мной в некоторых моих жизнях. Трайнин привязан к Нияли, и есть и другие. Олим, я бы хотел завершить нашу беседу о ваших духовных связях вопросом о происхождении вашей группы. Что вы об этом знаете? Я не могу сказать вам. Мы просто пришли все вместе в одно время. Ну, кому-то надо было свести всех вас, имеющих схожие качества, вместе. Может, это был Бог? Нет. Пониже источника. Это высшие существа. Шейтоу или другие гиды, подобные ему? Нет, более высокие. Я так думаю, проектировщики. Я больше ничего не знаю. Вы говорили, что некоторые члены вашего сообщества, обогнав в своем продвижении остальных, сократили свое активное участие в жизни группы. Поступают ли к вам новые члены группы? Никогда. Не потому ли, что новичку было бы сложно общаться со всеми вами? Ну, мы не настолько плохи. Просто у нас существует довольно сильная ментальная связь друг с другом. И посторонние не могут разделить вместе с нами наш прошлый опыт. Обсуждая свои прошлые жизни, считает ли ваша группа, что она вносит весомый вклад в улучшение человеческого общества? Мы хотим нашим присутствием в обществе бросить вызов устоявшимся традициям, поставить под сомнение некоторые базовые установки и допущения. Я думаю, мы вносим энергию и в мужество своими физическими жизнями, и смех тоже. После того, как ваша духовная группа завершает дискуссию, необходимую для выявления ваших дальнейших задач, предвкушаете ли вы новую жизнь? О да! Каждый раз, когда я ухожу, чтобы сыграть новую роль на Земле, я прощаюсь со словами «До встречи со всеми вами после смерти». Этот случай представляет собой пример одинаково мыслящих душ с несколько раздутыми, это которые поддерживают и узаконивают чувства и позиции друг друга. Здесь лежит ключ к пониманию принципа формирования духовных групп. Я узнал, что многие первичные духовные группы имеют внутри себя подгруппы, в которые входят души, связанные сходными проблемами, мешающими их продвижению. Я даже в таком случае, эти души все равно различаются своими сильными и слабыми сторонами. Каждый член группы вносит свой вклад, демонстрируя свои лучшие качества для скорейшего осуществления целей всех остальных членов этой духовной семьи. Я не хочу, чтобы случай 21 оставлял впечатление, будто несколько оставшихся в этом внутреннем кружке дружественных душ являются собой пример стандартного поведения, свойственного всем душам первичного сообщества. Когда формируется первичная группа в составе, скажем, 15-20 душ, они имеют определенные общие таланты и интересы, но при этом группа поддержки спланирована так, чтобы каждый ее член имел какие-то свои особенности в установках, чувствах и реакциях. В основном мои субъекты сообщают о группах смешанного состава, то есть состоящих как из душ мужской ориентации, так и женской, которые относятся к одному или нескольким характерным типам, таким как: первое. Мужественные, жизнерадостные, сильные и удачливые. Второе. Мягкие, спокойные, преданные и в некотором смысле невинные. Третье. Охотники до развлечений, остроумные, шутники, любящие риск. Четвертое. Серьезные, надежные, осторожные. Пятое. Эксцентричные, энтузиастичные, искренние. Шестое. Терпеливые, уравновешенные, восприимчивые. Седьмое. Внимательные, расчетливые, решительные. Восьмое. Передовые, находчивые, легко приспосабливающиеся. Эти различия обеспечивают равновесие в группе. Однако, если вся группа демонстрирует сильную склонность к проявлению эксцентричности или дерзкого бесстрашия, то наиболее осмотрительный член группы показался бы другой группе душ менее мужественным. Нет сомнения, что душам в случае 21 предстоит долгий путь развития, однако они действительно вносят свой вклад в жизнестойкость на Земле. Последующие вопросы субъекту 21 выявили факт пересечения путей этих душ уже в 20 веке. Например, Олим, график-дизайнер и профессиональный гитарист, имеющий контакт с Джоуси, которая поет в их группе. Тот факт, что тесно связанные между собой души в данном случае ориентированы на мужские роли в их физических жизнях, не умаляет их способности общаться с молодыми душами, предпочитающими женские роли. Первичные духовные группы являются смешанными в этом отношении. Как я уже упоминал, действительно продвинутые души, выбирая физическую жизнь, не впадают ни в ту, ни в другую крайность. Желание проявить свое «я» является важным мотивирующим фактором для душ, решивших прийти на Землю, чтобы получить практические уроки. Иногда причиной дискомфорта душ более низкого уровня является расхождение между тем, как они воспринимают свое «я» в свободном состоянии души, и тем, как они действуют в человеческих телах. Души могут прийти в смущение от того, что они представляют собой в жизни. Субъекта 21 не наблюдается противоречий в этом отношении, но я сомневаюсь, что в последних жизнях Олим быстро продвигался в своем развитии. Однако фактический опыт прожитой жизни может в какой-то степени компенсировать недостаток понимания. Наши недостатки и нравственные конфликты рассматриваются в духовном мире как ошибки более серьезные, чем на Земле. Мы видели, как в духовных группах разбираются и анализируются различные нюансы выбора или возможных решений. Члены первичной духовной группы работают вместе так долго в земном летоисчислении, что постоянно отчитываются друг перед другом и группой в целом. Это стимулирует глубокое чувство принадлежности к духовной группе и даже может создать впечатление, что между различными первичными группами существуют ментальные барьеры, особенно между группами душ, находящихся на более низких уровнях. Тем не менее, если в человеческой форме каждая душа может испытывать отвержение и одиночество в духовном мире, наше индивидуальное эго постоянно поддерживается дружественным окружением товарищей по кругу. Социальная структура духовных групп отличается от того, что мы наблюдаем в группах людей на Земле, хотя и есть какие-то свидетельства о наличии более тесно взаимодействующих пар в духовных группах. Я не слышал о существовании там каких-либо коалиций или отдельных личностей, привлекающих к себе более пристальное внимание, чем другие или изолированных душ. Мне рассказывали, что души действительно проводят какое-то время в личных раздумьях после возвращения в группу. Души имеют на Земле тесный контакт через семейные отношения и активно участвуют в жизни группы в духовном мире. И все же души многому учатся, пребывая в уединении. Из бесед с субъектами, излучающими в своем духовном состоянии белый свет, я понял, что на начальных уровнях души часто отделяются от своих групп для индивидуальной проработки простых энергетических проектов. Одна довольно молодая душа вспоминала о том, как она находилась в одиночестве в некоем ограниченном пространстве и пыталась разрешить движущую головоломку, выявить скрытые или замаскированные геометрические формы, цилиндры, сферы, кубы и квадраты, и соединить их со своей собственной энергией. Субъект описывал их как многомерные, красочные и топографические по своей природе. Он рассказывал: «Мы должны научиться усиливать свою энергию, чтобы понять рассеянные и перемешанные объекты и придать им ту или иную основную форму». По словам другого субъекта, эти тесты дают наблюдателям информацию о нашем воображении, творческих способностях и находчивости, и они всегда поощряют и ободряют нас, а не судят. Души на всех уровнях занимаются еще одним очень важным делом, когда они находятся наедине с собой. Они должны посвятить какое-то время мысленной концентрации на помощи тем существам на Земле или в других физических мирах, которых они когда-то знали и о которых заботились. Судя по собранной мной информации, они отправляются в пространство, которое некоторые называют местом проецирования. Здесь они входят в межпространственное поле подвижной серебристо-синей энергии и переносятся в выбранную ими географическую зону. Мне рассказывали, что это ментальное упражнение, помогающее удерживать и высвобождать позитивную вибрационную энергию для того, чтобы формировать территорию. Это означает, что души переносятся на волнах своих мыслей к определенным людям, зданиям или на заданный участок земли, пытаясь дать утешение или внести изменения.